Обратно в школу. Я ждала, ежедневно проверяя почту в течение нескольких недель, не зная, когда он придет. Когда он, наконец, пришел, помятый, вместе с несколькими конвертами, рекламными листовками о гаражной распродаже по соседству и открытками от далекого друга, я сунула все остальное под мышку и разгладила обложку. Это был не толстый каталог, всего пара дюжин страниц, но в нем таилось обещание чего-то нового. Я принесла все в дом и села за кухонный стол с чашкой свежего кофе, не торопясь открывать брошюру. Я давно окончила колледж, но часто думала, что если бы могла вернуться в те дни и захватить с собой любопытство и сосредоточенность, которые расцвели во мне за 20 лет, наслаждалась бы учебой намного больше. Я бы выбирала занятия с гораздо большей тщательностью, смысл предмета, а не промежуток времени между лекциями, и изучала бы вещи, которые меня сейчас крайне интересуют. Несколько лет назад я повела племянников за покупками для школы. Их родители уже купили им новую одежду и кроссовки, и мне было разрешено присоединиться в конце и завершить приготовление. Мы осмотрели все школьные рюкзаки, тетради, пеналы и коробки с фломастерами. Я вспомнила, как важен был для меня этот выбор в их возрасте. Каждый год рюкзак или блокнот были попыткой сказать что-то о том, кем я могла бы быть. Добавьте к этому волнение от только что заточенных карандашей и чистых пустых тетрадей, и хотя мне всегда было грустно от конца лета, я все равно с нетерпением ждала нового учебного года. Один из моих племянников, как и я, медленно делал обдуманный выбор, спрашивая совета. Вот этот или вон тот? Его младший брат, торопливый и беззаботный, просто беспорядочно бросал вещи в тележку, пока я вытаскивала примерно половину из нее, и в конце концов последовала за ним в секцию раннего Хэллоуина, где он стоял с жуткой маской и пакетом конфет в руке. Когда я привела их домой, мы некоторое время сидели за столом, ели конфеты, точили карандаши и готовились к первому учебному дню. Они уже получили учебники, и я вспомнила, как мой отец сидел с нами за столом, когда мы были в их возрасте, тщательно покрывая наши книги бумагой. Он использовал коричневые бумажные продуктовые пакеты, отрезая и вскрывая днище по швам, чтобы обернуть вокруг обложек часто используемых учебников. Он складывал их передо мной, а я открывала ящик с новыми маркерами и цветными карандашами и выводила название и свое имя, добавляя необходимые радуги и ракеты. Тот день с мальчиками напомнил мне, как сильно я любила возвращаться в школу. Так появилась новая традиция. Я решила узнавать что-то новое каждый год, когда листья начинают менять цвет. И вот я сижу с маленьким каталогом образовательного сообщества, кофе и карандашом, чтобы сделать заметки на полях. В прошлом году я прошла семестровый курс по фотографии, изучила основы построения композиции и даже создала фильм в монтажной студии. Один год я изучала генеалогию и за несколько месяцев занятий составила обширное родословное древо. Я была очарована документами, свидетельствами о рождении, смерти и браке и заметила, глядя на подпись моей прабабушки, что мы одинаково выводим букву «Р». Я провела еще одну бодрящую осень, учась распознавать различные растения, подкармливать жгучую крапиву, щавель и даже дикий амарант. Теперь я переворачивала страницы каталога и размышляла, что же будет дальше. Я загнула угол листа с курсом по истории нашего края, заманчиво, потому что он сопровождался поездками в библиотеку и в несколько близлежащих домов и местечек. Я нарисовала звездочку рядом с курсом по основам астрономии, где можно изучать белые карлики, сверхновые нейтронные звезды и черные дыры. Я действительно обдумывала возможность записаться на курс по истории английского языка, когда увидела еще один вариант — художественная реставрация шаг за шагом. Я вышла с кофе в коридор и посмотрела на картину, которая передавалась из поколения в поколение. На ней была изображена женщина, сидящая за столом с раскрытой книгой в руке, а окно позади нее выходило на зеленый пейзаж. Картина была полна деталей, сучки и крупинки на обшитых деревянными панелями стенах за спиной дамы, мягкая складка ткани на юбке, полка с кувшинами и вазами над ее головой. Мы столько раз задавались вопросом, кто эта женщина, кто ее нарисовал и можно ли что-нибудь узнать о том, откуда она. Но все это как-то затерялось в слоях пыли, осевшей на портрете за последние 150 лет. Я представила себе, как проведу следующие несколько месяцев в просторной, открытой художественной студии общественного центра. Женщина на холсте прислонилась к моему мольберту. Я работаю с различными кистями и инструментами, баночками с растворителем, водой и поддержкой учителя. Все это помогает мне на этом пути. Я чищу холст, чтобы выявить темное пятно в одном углу, которое, возможно, было подписью. Осторожно открою заднюю часть ее рамы и, вероятно, найду метку, какой-нибудь клочок пожелтевшей бумаги, который укажет на архив или книгу в библиотеке. Я подошла к столу, взяла карандаш, обвела художественная реставрация шаг за шагом и подумала, что могла бы разгадать тайну. Сладких снов!